Глава 13. Адвокат заговорил. 17 часов 16 минут. Алло. Айя. Капитан Пюрви, закрывшись в большом зале, пересекает идущий от видеопроектора луч света и внезапно накрывает город Сен-Жиль черной тенью, словно грозовой тучей. Да? Жильдас. Капитан из бригады Сен-Бенуа. Ты должна меня помнить. Полицейские в резиновых сапогах и плащах. Айя его помнит. Жильдас Яко уже 25 лет как капитан из бригады Сен-Бенуа. 25 лет растит свою досаду, как другие коноплю, просит о переводе в другое место, но никак не дождется. Сен-Бенуа — это 100 дождливых дней в году, больше половины населения безработной и рекордной для острова цифры по насилию над личностью. «Чего ты от меня хочешь, Жильдас? Мы здесь слегка зашиваемся. Если ты хотел предложить мне помощь...» Жильдас кашляет, как будто у них там зима. «Айя, у меня есть кое-что новое по делу Бельона». У Айи подкашиваются ноги. Марсиаль Бельон проскользнул сквозь ячейки сетки. Он уже на другой стороне острова. Он скроется в Мафате или Салази. Примечание. Это горные цирки. Конец примечания. Ты засек Марсиаля Бельона? Нет. Хотя, знаешь, я бы не прочь. Поимел бы свои 5 минут славы после того, как несколько десятилетий служил верой и правдой, и всем было на это начихать. Нет, не я. А? Держись крепче. Моя стажерка Флора. Она дежурит в бригаде эту неделю. Она видела Лиану Бельон. Айя рухнула на ближайший стул. Живую? Жильдас снова покашлял в телефон. Так и представляешь его себе в шарфе и вязаной шапочке. Да, вполне, живее некуда. Опять закашлялся, а Жильдас явно тянет время. Но это было 5 дней назад. Ой, оказаться бы сейчас рядом с Жильдасом и удавить его собственными руками. Хватит валять дурака, Жильдас, мы здесь работаем. Капитан из бригады Сен-Бенуа не обиделся. Лиана Бельон сама приходила в участок во вторник, 26 числа. Это за 3 дня до того, как она пропала, подсчитала Айя. И чего она хотела? Трудно сказать. Насколько я понял, она разговаривала довольно странно, но подробности надо узнать у Флоры, это она записывала показания. Ясно, Жильдас. Быстро давай сюда вместе со своей Флорой, мы тебя ждем. Жильдас забулькал смехом сквозь кашель. Ты не меняешься, Айя, настоящая командирша. Представь себе, у нас здесь тоже работы хватает. Если хочешь увидеться с Флорой, тебе достаточно сесть в машину и обогнуть остров. Тебе повезло. В ближайшее время урагана не обещают. Жильдас, у нас убийца на свободе разгуливает. Ага. Я так и понял. У меня, представь себе, каждую неделю по убийству, не считая изнасилований и нападений. Ой, не занудствуй, Жильдас. Если не будешь нам помогать, управление с тебя голову снимет. Жильдас взорвался, и теперь в его голосе не слышится ни малейшего цинизма. «Слушай, Айя, со мной эти штучки не пройдут. Мне-то какое дело до Зареев и Сен-Дени? Давай договоримся, что приоритеты у нас разные, и останемся добрыми друзьями. Поделим пополам, идет? Я доеду до Ле Тампона, ты проделаешь другую половину пути, и мы встретимся в Антрадио у кладбища Бра-де-Понто». Айя смотрит, как гигантская карта на стене медленно, очень медленно окрашивается в желтый цвет. Это означает, что патрули прочесали территорию. «Делать мне больше нечего. Жильдас, я нужна им здесь». «Надо доверять своим людям, Айя. Надо делить обязанности». 15 часов 21 минута. Кристос знаком предлагает супругам Жорден сесть, а сам с наслаждением устраивается в глубоком кожаном кресле директора отеля «Аламанда». Он ликовал, выгоняя Армана Зюттора из его кабинета. «Проваливай, дружище. Твой кабинет реквизирован. Чрезвычайное обстоятельство». Кристос просто залюбовался его перепуганной физиономией. И пусть скажет спасибо, что задницу младшего лейтенанта, согнавшего его с места, чтобы допросить с пристрастием его же постояльцев, не черная. Кристос поглубже забрался в кресло, расположенное с точным расчетом, так чтобы струя холодного воздуха от вентилятора под потолком ласкала затылок сидящего. В общем-то, Зютора можно понять. К жалким привилегиям вроде это и так быстро привыкаешь. Парочка напротив явно чувствовала себя неуютно. Адвокат и его жена Жак и Марго Журден. Кристос положил нож из набора, купленного Мейсис Думонде, на письменный стол. «Мадам Мсье Журден, еще раз спрашиваю, это нож Марсия Лебельона?» «Ну...» — неразговорчивый попался адвокат. «Кристос не обманывается. Жак Журден, разумеется, узнал нож, но упирается. Вопрос чести, классовой солидарности, молчаливого сговора. В конце концов, еще вчера они с Марсиалем Бельоном сидели за одним столом». Кристос поправил седую прядь, которую назойливо трепал ветерок от вентилятора. «Мадам и мсье Журден, давайте говорить напрямик. Пока мы тут прохлаждаемся в директорском кабинете, все полицейские острова мобилизованы для псовой охоты. Свора... крупная дичь, а между ними жизнь шестилетней девочки, так что думайте быстрее». Кристос крутанул нож, словно стрелку лотерейного колеса. «Это оружие торчало в груди одного бедолаги, на рукоятке остались отпечатки пальцев Бельона. Вы никого не выдаете. Я прошу у вас всего лишь подтверждение». Жак Журден принимает вид достойный и ответственный. «Трудно сказать». «Да-да, продолжает держать меня за дурака». Кристос вздыхает. Как же его это бесит. Поднимает глаза от ножа, оглядывает комнату. Стены увешаны черно-белыми гравюрами, явно предназначенными для младшего персонала, заходящего в кабинет. Картинки рассказывают историю острова, но эта история обрывается в 1946 году с его превращением в заморский департамент. Каторжный труд креолов на плантациях сахарного тростника, роскошные виллы в колониальном стиле – с резными украшениями по краю крыши, а перед ними — дамы в кринолинах, полуголые чернокожие, белозубые девушки, портреты каких-то забытых, гордых и высокомерных веслоусых европейцев. Доброе старое время. Кристос готовится к бою. «Я вас понимаю. Солидарность, так? Когда ветер крепчает, надо уметь сплотиться». Можно подумать, он подсунул адвокату под зад морского ежа. Жак Журден завелся с четверти оборота. «Почему вы так говорите?» «Чтобы тебя, дурачка, расшевелить». «Потому что по острову бродит убийца. Потому что он уже убил и будет убивать дальше, а нам необходимо подтверждение. В этом случае речи быть не может о профессиональной тайне, мсье Журден. Вы не адвокат Бельона, вы ничем ему не обязаны. Вас не просят сотрудничать с иностранной полицией и доносить на соотечественника. Здесь вы на французской земле». «Не перегнул ли я палку?» — спрашивает себя Кристос. «Это его нож», — неожиданно шепчет Марго Журден. Он так и подскочил. Кресло под ним мягко пружинит. «Вы уверены?» «Да. 3 дня назад мы поднимались в горы. Пикник. В лучших креольских традициях мы останавливались на одной из площадок для барбекю, и все мы держали в руках этот нож». Марго рассматривает его более пристально, изучает каждую царапинку на лезвии, на рукоятке и подтверждает — это его нож. Жак бросает на жену свирепый взгляд для виду. Он скорее доволен, что Марго взяла это на себя. Кристос убирает нож в прозрачный пластиковый мешок. «Спасибо. Мы сдвинулись с места. Так что было вчера после обеда? Вы, кажется, плескались в бассейне вместе с Бельонами». Жак, профессиональный лицемер, подхватывает. «Совершенно верно. Перед тем, как подняться в номер следом за Лианой, Марсиаль попросил нас присмотреть за Софой». Кристос передвигает с места на место бронзовые часы, сделанные, должно быть, еще до отмены рабства. Циферблат окружен 4 маленькими голыми креолами, они тащат корзинку, полную экзотических плодов. «Извините, не могли бы вы сказать поточнее?» Лиана Бельон поднялась в номер в 15:01. На его Родиндрана Саламино открыл пустой номер 38 в 16:06, поднявшись туда вместе с Марсиалем Бельоном. Вопрос предельно простой. Покидал ли Марсиаль Бельон сад отеля между 15 и 16 часами? Жак Журден отвечает чуть поспешнее, чем надо. «Трудно сказать. Вы же знаете, как это бывает. Сиеста, чтение, приятное безделье. Никто ни за кем не следит. Живем, не глядя на часы». «Ну да, конечно». «Мсье мадам Журден, я не стану заново выкладывать вам все аргументы насчет сбежавшего убийцы, маленькой Софы, важности ваших показаний». Жак не сдается и пытается открыть все запасные выходы. «Лейтенант, я предполагаю, что Марсель Бельон именно это должен был вам подтвердить. Кроме того, я слышал, что вы допросили служащих отеля. И троих детей, игравших на улице, вам этого недостаточно?» Кристос смотрит на колониальные картинки, потом снова переводит взгляд на Жака Журдена. «А мне достаточно». «Вот другим. Не стану скрывать от вас, версия Марселя Бельона с течением времени изменилась». И на этот раз первая не выдержала Марго. «Марсель ушел из сада 15 минут спустя после Лианы, потихоньку. Все дремали в шезлонгах, одна я плавала в бассейне. Он мог подумать, что никто его ухода не заметит, его не было полчаса, а вернувшись, он пробыл с нами минут 20 и снова поднялся в номер, на этот раз так, чтобы все это заметили, попросив нас присмотреть за Софой». «Вы уверены?» «Совершенно уверена. Я сначала подумала, что он собирается провести с женой эротическую сиесту и позавидовала ей». «Получил адвокат? Отличный удар справа». «Время шло, и я подумала, что ей правда очень повезло». «Отличный удар слева», — Кристос улыбнулся. «Если присмотреться как следует, не такая уж она пресная и бесцветная, это Марго Журден». Жак Журден продолжал улыбаться своей профессиональной улыбкой. «Как видишь, дорогая моя, на самом деле ей не повезло». Адвокат уклоняется от удара и наносит апперкот. Внезапно взгляд его жены затуманился. Она почти искренне воскликнула: «Лейтенант, вы правда думаете, что Марсель любил свою жену и этого... туземца?» «Осторожно, голубушка. Это скользкая почва. Никогда, никогда не произноси этого слова здесь, на острове. Твой муж-адвокат сумеет тебе это объяснить лучше меня. Под одеялом. Ты это вполне заслужила». «Возможно, мадам Журден. Я надеюсь, что больше он не оставит трупов на своем пути».